Мне почему-то кажется, что ты очень порядочный человек, и поэтому я хочу поделиться с тобой рассказом о странных событиях, происшедших в моей жизни. Возможно, дружок, ты действительно единственный человек во всем поднебесном мире, который в состоянии мне помочь. Услышав такое начало, Илья с трудом подавил тяжелый вздох. Один спектакль кончился, начался другой, но выбора у него не было. «Да-да, конечно, я тебя внимательно слушаю». Даша откинулась на спинку стула и начала свой рассказ. «Когда-то, давным-давно, у меня была очень близкая подруга. Звали ее Светлана. Мы были очень дружны и делились друг с другом самыми сокровенными тайнами. Но со временем наши пути разошлись, и долгое время я ничего о ней не слышала. И вдруг, вчера... Черт, почему пиво не несут? У меня в горле все пересохло, не могу говорить». Она закашлялась. Илья посмотрел на нее долгим, немигающим взглядом, потом молча встал и направился к стойке, где разливали пиво. Официант, еще не оправившийся от полученного заказа, окончательно потерял дар речи, когда перед ним вдруг возник дышащий ненавистью человек, который молча вырвал из его рук две кружки пива, развернулся и ушагал обратно к столику. «На, пей!» — грохнул ювелир запотевшими бокалами об стол. «Не очень-то ты любезен», — капризно надула губы молодая женщина. Разъяренный кавалер, уже не скрывая своих чувств за маской любезности, резко склонился к ее лицу и прошептал сквозь зубы: «Или ты расскажешь мне конец истории, или я тебя убью». Даша замерла от ужаса. Выражение лица собеседника не вызывало никаких сомнений в реальности его намерений. «Да, в общем, рассказывать больше нечего», — пробормотала она, отодвигаясь как можно дальше. «Короче, все умерли». «Кто умер?» — зашипел Илья. «Можешь говорить толком?» «Светка умерла, мамаша ее, и Сол умер. Говорю же тебе, все умерли». Ювелир смотрел на нее взглядом, полным ненависти и отчаяния. «Даша, я интеллигентный и сдержанный человек, но клянусь, если ты не перестанешь издеваться надо мною, дело кончится плохо». Она молчала. «Ну хорошо», — он откачнулся от ее лица. «Я действительно не сказал всю правду. Мне нужна Светлана». «Значит, все-таки врал». А в глазах начавшей трезветь женщины блеснули слезы. «А я-то, дура, уши развесила». «Не совсем так», — мягко возразил он. «И про красоту, и про ум». «Нет, это чистая правда». «Скотина, я тебе так верила!» Даша с силой хлопнула ладонью по столу. Илья оглянулся по сторонам, но присутствующие были заняты своими делами и не обращали на разошедшуюся парочку никакого внимания. «Перестань, ты постоянно меня в чем-то подозревала, с самого начала». «Хочешь сказать напрасно? Ты меня использовал, чтобы найти эту мерзавку». «Она же твоя подруга», — удивился Илья. «В гробу я видела таких подруг. И тебя вместе с ней». Молодую женщину трясло от злости, променяла одного паразита на другого. «Давай не будем ссориться. Скажи, где я могу ее найти?» «В гробу, в белых тапках». «Перестань, ведешь себя как пьяный кучер», — он поморщился. «А я и не шучу», — Даша злорадно улыбнулась. «Вчера Лунину нашли мертвой в гостинице». Илья побледнел, как смерть, но в глазах его по-прежнему читалось недоверие.